И в Красноярске у него появилась новая невеста. Иначе почему он снова уехал в Красноярск весной 1918 года? Владилен Александрович Троицкий, словно читая мои мысли, писал мне: «Из Эстонии Альбанов уехал по причине наступления немецких войск, которые вскоре заняли Ревель. А из Петрограда уехал, скорее всего, спасаясь от голода и безработицы. В Красноярске, как вы помните, он служил в 1905-1907 годах. У него там, разумеется, оставались знакомые. И почему-то в Красноярске к этому времени уже жила его сестра. Что касается его женитьбы, то в Музее Арктики и Антарктики сохранилась профсоюзная книжка Альбанова Всероссийского союза моряков и речников торгового флота, в который он вступил в июне 1917 года. В графе «Семейное положение» написано «Холост». И тут мне пришлось пережить еще одну горечь безвозвратной потери. Мне позвонила Елена Ивановна Никуличева из Уфимской школы номер 11, которая основала в этой школе уникальный музей. Мы получили из Воронежа письмо, что 23 февраля 1976 года в Новохоперске умер Михаил Иванович Альбанов, 1881 года рождения. А еще есть какие-нибудь сведения? Никаких. Мы уже два письма написали в Новохоперск, в Воронеж. Может, кто остался из родственников, но ни ответа, ни привета. Надо же, всего в 1976 году. Я проклинал себя, что в свое время не проявил настойчивости в воронежском поиске. Получил ответ, что в архиве документов о Валериане Ивановиче Альбанове и его отце не прослежено, и что никакие Альбановы в настоящее время в Воронежской области не проживают. И успокоился. Не может же этого быть, чтобы в Воронежской области вообще не было Альбановых. Уже это должно было насторожить. Так легко поддаться адресной справке, как будто тебе ни разу в жизни и уже в этом поиске не случалось сталкиваться с отпиской. Сразу же после звонка Елены Ивановны я снова обратился за помощью в адресное бюро Новохоперска и Воронежа. Начальник Новохоперского отделения милиции Данилов сообщал адрес, по которому жил Михаил Иванович, но ни на мое письмо, ни на письма Елены Ивановны никто не ответил, а других Альбановых, по свидетельству Данилова, в городе нет. Ответ же из Воронежа был таков: «К сожалению, мы ничем не можем вам помочь. У нас в прописке и выписке областного адресного бюро МВД города Воронежа и области люди с такой фамилией не значатся». Я бы поверил в этот ответ, если бы не это же бюро в какой-то месяц назад не дало справку о Михаиле Ивановиче Альбанове. Неужели родной брат? Тогда он, конечно, мог бы многое рассказать о Валериане Ивановиче, по крайней мере, о родителях, о годах детства, 1881 года рождения. Неужели старший брат? Но почему тогда о нем нигде нет никаких сведений? А не мог быть это сам Валериан Иванович, пожелавший остаться в неизвестности и потому в неразберихе гражданской войны, инсценировавший свою смерть при взрыве поезда? По какой причине он это мог сделать? Кое-кто мне упорно навязывал мысль, потому что не все чисто было перед его уходом со святой Анны, и вдруг это рано или поздно раскроется. Нет, он мог это сделать по одной причине. Как бывший офицер флота, оказавшийся в 1919 году в расположении колчаковских войск и вольно или невольно служивший у них в военной гидрографии, он имел основания при восстановлении советской власти беспокоиться за свою судьбу. Что делать в этом очевидном тупике? И вдруг мне пришла мысль обратиться за помощью в Воронежский КГБ. Уж они-то, если, конечно, захотят, со своей дотошностью докопаются до истины. Я попросил написать туда своего бывшего однокурсника по университету, подполковника Неретина. Теперь уже можно сказать, что, занимая солидную должность в этом грозном заведении, он сумел оградить меня от многих возможных неприятностей. Через какое-то время ему пришел ответ. «Уважаемый Юрий Яковлевич, на ваше письмо относительно Альбанова Михаила Ивановича сообщаем, что в настоящее время по адресу город Новохоперск, улица Советская, проживает директор райбыткомбината Дмитриев Илья Самойлович, который купил этот дом несколько лет назад и об Альбанове ничего не знает. В беседе с жительницей Новохоперска Сотниковой Полины Александровной, которая хорошо знала Альбанова и ухаживала за больным Михаилом Ивановичем до его смерти, последняя рассказала следующее. Альбанов Михаил Иванович со своей женой Светланой Михайловной поселились по этому адресу в 1936 году. До этого жили несколько лет на частной квартире. Откуда они приехали в Новохоперск, ей неизвестно. Михаил Иванович рассказывал Полине Александровне, что родился и вырос он в многодетной семье, получил церковное образование, по профессии был священником, после революции учился на юриста. Долгое время работал юристом в Новохоперском нарсуде, затем счетоводом в аптеке, ветлечебнице, восьмилетней школе. Жили они очень скромно. Из обстановки в доме было только самое необходимое. В настоящее время родственников Альбанова в Новохоперске нет. Сведений о наличии каких-либо бумаг, оставшихся после смерти Альбанова, не имеется. Начальник Борисоглебского ГО УКГБ Б.В. Першин. И снова навязчиво встает вопрос, в чем же все-таки причина разлада между Брусиловым и Альбановым? Ведь это не просто загадка, которую любопытно бы разгадать. В ней кроется сущность трагедии на Святой Анне, сущность личности каждой из сторон, как Альбанова, так и Брусилова. Как справедливо заметил в одном из писем Алексей Иосифович Яцковский, если говорить о судьбе Святой Анны и насчет истинных обстоятельств, при которых Альбанов и его спутники ушли со шхуны, то здесь нет важнейшего звена –